Tschüss auf Fachi. Свет, что не погас еще в моем окне, как в сети попадая, я не раз уже обещал себе, что завяжу со всем, к чему стремился я, и чем же был пленен, не красотой уже измен, что изнывая, на потом откладывая, завтра, завтра уже нету, где сегодня я потерян был, между ночью и рассветом, где встречая снова грех, я улыбнулся свету, что окружает смех, найдя в окне кусочек неба, потянувший вслед, никто не вспомнит, нет, меня уже давно здесь нету, остался лишь куплет, и обо мне навряд ли вспомнят миллионы, но услышат те зато. Кому не все равно, жизнь словно домино. Но почему-то падает легко, а вновь подняться все труднее. С каждым не больнее разом, ведь уже давно привык к ударам, разбивая болевой порог дымных угаров, что на славу падал россыпью на стол. Узнать пора бы обо всем, но упираясь пол взглядом, сырой бетон подъездных клеток заменяли дома рядом, те с которыми, поймав прикол по яду и невнятно рассмотрев картину мира, упасть под стол. Узнать пора бы обо всем, но упираясь пол взглядом, сырой бетон подъездных клеток заменяли дома рядом, те с которыми, поймав прикол по яду и невнятно рассмотрев картину мира, упасть под стол. Винить во всем ее гораздо проще, чем принять вину. Я принимал в пути ко дну еще по 100, по 100, блядь, 200. По 100 я не хотел, прошу, но вдруг один в подъезде разбудил соседей шум, а я еще не разряжен. Внизу на лестничной площадке набираю номер телефона, на обороте сигаретной пачки нарисован номер твой, но безответно адресованы звонки, а на рассвете снова собирался. Стой! Мне кричало сердце, а мозг еще не трезв был, ведь все последние недели чувствовал себя на месте, видя солнце в сторону, глазами пряча взгляд, я снова принимал вину, но кто теперь примет меня?